Часть вторая. Старик в витрине. Глава девятая. Застывая на ходу. «Это я», — громко и отчетливо проговорил в трубку инспектор Гуннастрана, нарушая тишину зимнего утра. В голосе инспектора угадывалась раздражительность, к которой Франк Фрёлик давно научился относиться снисходительно. «Ясно», — Фрёлик прижал мобильник к уху, туже затягивая шарф. На мосту сильно мело, снег летел ему в лицо. «Я во Фрогнер-парке». Пальцы у него окоченели. Он плотнее сжал телефон и сунул руку вместе с трубкой под шарф. «Только что перешел мост», — продолжал он, ступая на дорожку, ведущую к металлической ограде и калитке, выходящей на Киркевейн. Фрёлик зажмурился от ослепительного утреннего солнца. В парке, куда не заезжали грузовики дорожного управления Осло, апробатывающие солью автомагистрали, снег оставался девственно белым, а не серовато-бурым, слежавшимся, как на улицах города. «Естественно, я иду пешком», — лаконично продолжал он, зная, что в эту самую минуту его начальник ходит туда-сюда и сворачивает себе самокрутку. Гуннастрана часто не знал, куда девать руки и ноги в минуты волнения. Не стоило рассказывать, что вчерашнюю ночь Фрёлик провел у Евы Брит. Вчера была пятница, и после страшного болезненного скандала он счел своим долгом остаться у нее на ночь. Не стоило упоминать и о пари, который он заключил с Юли, дочерью Евы Брит. Он обещал Юле, что похудеет на 5 кило до зимних каникул. Фрёлик собирался выиграть пари хотя бы только потому, чтобы девчонка перестала его дразнить. Вот почему он решил каждый день ходить на работу пешком. Ему казалось, что прогулки на морозе будут быстрее сжигать калории, так что чем холоднее, тем лучше. Фрёлик понимал, что рассказ о творениях Вигеланда под утренним солнцем тоже не заинтересует Гуннастрану. Примечание. Вигеланд, 1869-1943 годы. Норвежский скульптор, создатель парка скульптур, в котором каждая из 227 статуй выражает определенный набор эмоций, часто с глубоким философским подтекстом. Конец примечания. Франк очень любил разглядывать на ходу статуи, словно застывшие в движении или в единоборстве друг с другом. Пейзаж, окружавший его, казался сюрреалистическим. В такой мороз снова застывшие в движении казались не просто метафорой. «У нас труп», — сухо сообщил Гуннастрана. «Где?» «Как выйдешь из калитки, поверни направо и иди на улицу Томаса Хефти. Там сразу все увидишь». Гуннастрана нажал отбой. Фрёлику показалось, что от мороза слипаются ноздри. Он укутал шарфом всю нижнюю часть лица. При дыхании изо рта вырывался пар, тут же превращавшийся на ворсе в крошечные льдинки. В толстом шерстяном свитере, толстой куртке и длинных теплых кальсонах под брюками Фрёлик чувствовал себя неуклюже, как какое-нибудь ходячее толстое дерево. Его армейские ботинки громко скрипели на утоптанном снегу при каждом шаге. Через 10 минут, повернув на улицу Томаса Хефти, он удивился, что не увидел толпы зевак. Впрочем, любопытные могли остаться дома по нескольким причинам. Во-первых, холод, во-вторых, короткий световой день. Кроме того, субботним утром вереница полицейских машин может и не выманить из теплых квартир жителей западной части Осло. Франк Фрёлик прошел мимо новой «Шкоды Октавии» инспектора Гуннастраны и, пронырнув под ленту, замер, увидев труп на витрине. Мертвец был совершенно голый. Его усадили в кресло между старым деревянным глобусом и выцветшим голубым комодом, расписанным цветочками. Какая-то женщина в белом комбинезоне деловито закрывала витрину серой бумагой. Однако Франк успел разглядеть за стеклом лицо инспектора Гуннастраны. Они обменялись кивками. В очках Гуннастраны сверкнуло солнце. Дверь, ведущая в магазин с улицы, была закрыта. За стеклом висела синяя картонка с желтовато-белым пластмассовыми буквами «Часы работы». По субботам магазин не работал. Фрёлик вошел в подъезд. Оттуда тоже можно было попасть в магазин. Так как полицейские и эксперты-криминалисты все время ходили туда-сюда, дверь стояла нараспашку, и в подъезде царила настоящая стужа. В магазине работали и сотрудники полиции, и эксперты-криминалисты в белых нейлоновых комбинезонах. Гуннастрана сидел на корточках перед низкой витриной и разглядывал усаженный в кресло труп. Женщина, стоявшая спиной к Фрёлику, водила Гуннастрану в курс дела. «Кресло не двигали с места». Она показала на кресло пальцем. «Оно уже давно здесь стоит. Труп вытащили вон оттуда». Она показала на противоположный угол комнаты. и поместили в витрину. «Сколько человек тащили труп, один или больше?» — спросил Гуна странно. «Трудно сказать. Один человек мог с ним справиться?» Женщина-эксперт пожала плечами. «Понятия не имею». Она обернулась к Фрюлику. Они выразительно посмотрели друг на друга. Франк не видел ее 3 недели с тех пор, как она ночевала у него. Оба одновременно опустили глаза. «Но хоть предположения у вас должны быть?» — раздраженно проворчал Гуна странно. Она посмотрела куда-то вдаль, задумалась, не спеша с ответом. «Привет, Анна», — сказал Франк. Она вскинула голову, и они снова посмотрели друг другу в глаза, что не открылось от Гуна страны. Инспектор в досаде тряхнул головой. «Да, предположение есть», — быстро ответила Анна. «Пожалуй, с покойником мог справиться и один человек, но сколько их было, пока сказать невозможно». Гуна странно встал. Из-под белого капюшона, закрывающего голову Анны, выбивался локон, деливший ее лоб пополам и придававший ей сходство с какой-нибудь страстной уроженкой Средиземноморья. Фрюлик с трудом заставил себя отвернуться от Анны. Он постарался сосредоточиться на трупе на витрине магазина, на луже запекшейся крови под ножкой кресла и на темном пятне на ковре. Он попытался представить, какой удар должен был пережить случайный прохожий, проходивший мимо дома на рассвете. Если бы не кровь, мертвец выглядел бы манекеном из папье-маше. Кожа у него была совершенно белая, морщины на лице застыли, хотя и не от мороза. «Что ж, возраст приличный», — буркнул Фрюлик, разглядывая похожее на маску лицо мертвеца. «Судя по банковской карте покойного, ему было 79 лет», — сухо и официально ответила Анна. «Там рана?» — спросил Фрюлик, заметив тонкую красную полосу на шее мертвеца. «Мне тоже вначале так показалось», — кивнул Гуна странно. «Но у него там повязана нитка». Тут и Франк разглядел красную нить на шее старика. «А что за царапины у него на лбу?» — спросил он. «Крестики», — ответила Анна. «Их нарисовали ручкой». Она ткнула пальцем валяющийся на полу цилиндрик. «Скорее всего, как раз вон той, несмываемый, цвет подходит». Гуна странно кивнул и снова показал Фрюлику труп. Франк Фрюлик обратил внимание на волосатую грудь покойника, всю в пятнах крови. Посредине, между сосками, Фрюлик увидел также написанные ручкой буквы и цифры. Гуна странно встал. «Вот на что нужно будет обратить особое внимание при вскрытии». Взгляд Фрюлика упал на деревянный глобус с неправильными очертаниями Африки. Большие участки африканского континента оставались недописанными. Гуна странно ловко лавировал между столами и креслами. Фрюлик шел за ним по пятам. «Старье какое!» — буркнул Фрюлик, показывая на красное мягкое кресло. Обернувшись к Анне, он громко спросил. «Можно его потрогать?» Она вскинула голову. «Я тоже рада снова увидеть тебя!» — негромко ответила она и скрылась за дверью кабинетика. Фрюлик не нашелся с ответом. Гуна странно шумно зевнул. «Ох, устал же я!» — заметил он и окликнул полицейского, охраняющего подсобное помещение. «Итьерде!» Итьерде подошел, волоча ноги. «Давай скажи Фрюлику, каким выводом мы пришли насчет взлома?» — распорядился Гуннер странно. Итьерде покачал головой. «Сигнализация не сработала, окна не разбиты, дверные рамы не повреждены. Но самое главное другое. Судя по всему, отсюда ничего не украдено». Он кивнул в сторону прилавка у двери, выходящей на улицу. «Бумажник в его куртке не тронули, кассу не ограбили». Фрюрик подошел к кассовому аппарату. Он оказался старинным, с узором по металлу и целым морем кнопок и рычажков впереди. Итьерде тоже подошел к кассе. Руки у него были необычайно длинные, с крупными кистями. Он принялся тыкать во все стороны толстым пальцем и пояснять. «В магазин можно попасть с улицы и с лестницы. Та дверь, что с улицы, рядом с витриной, укреплена вполне надежно. Впереди имеется защитная решетка. Зато вторая дверь, которая выходит в жилой подъезд, когда мы приехали, стояла нараспашку». Гуна странно достал из кармана куртки самокрутку, сунул ее в рот, начал прикуривать. Фрюлик заметил, что самокрутка наполовину выкурена и помялась. Из нее высыпался табак. Подошедший к ним Итьерде промямлил. «Совсем забыл. Труп обнаружила почтальонша, которая разносила газеты. Она спрашивает, можно ли ей уйти?» Итьерде указал на женскую фигуру с жесткими волосами и челкой. Женщина в круглых, как блюдце, очках неподвижно стояла у окна, глубоко засунув руки в карманы лыжного костюма. «Запишите ее имя и адрес», — сухо распорядился Гуннастрана. «Владелец магазина — старик, ну, то есть покойник, рейдер Фольки Есперсон. Он и его хозяйка, супруга», — Итерда ткнул пальцем в потолок, — «живут здесь же. У них квартира на втором этаже». Он задрал голову. Гуннастрана задумчиво кивнул. «Священника вызвали?» «Он приехал полчаса назад, он и сейчас еще здесь», — ответил Итерда. «Его жене стало плохо», — негромко продолжал Итерда. «Она прямо вся посерела, сказала, что пойдет и ляжет в постель, но это было еще до прихода священника». Закончив рассказ, Итерда направился к свидетельнице, обнаружившей труп. Фрелик зевнул и пошел бродить по магазину. Он собирался разыскать Анну. Вскоре он увидел ее, она вышла из подсобки за торговым залом. «Ну что?» — спросила она. «Я тоже рад снова видеть тебя», — сказал Фрелик, чувствуя себя дураком. Анна посмотрела на него из-под лобья, едва заметно улыбнувшись, и спросила. «Интересуешься местом преступления?» «Да, конечно». «Тогда держи ушки на макушке». Анна широко улыбнулась и поморщилась, когда из подсобки послышался крик Гуннастраны. «Фрелик! Что? Иди сюда!» — раздраженно буркнул Гуннастрана. Когда Фрелик вошел, инспектор показал ему участок пола перед письменным столом. Ковер пропитался кровью. Рядом с красной лужей валялся штык с бурыми пятнами на лезвии. Франк Фрелик переглянулся с Анной и только потом опустил глаза на штык. Вскоре им снова помешали. В дверях показалась фигура полицейского с похоронным выражением лица. Он жестом привлек к себе внимание Гуннастраны. «Приехал Карстен Есперсон», — пробормотал полицейский. «И требует, чтобы его впустили». Человек, который дожидался их в подъезде, был бледен. Подбородок у него то и дело дергался, наверное, у него нервный тик, — подумал Фрелик. Со стороны казалось, что Карстен Есперсон то и дело отмахивается от каких-то назойливых мушек. Фрелик поспешил представить своего начальника. «Инспектор Гуннастрана, отдел убийств». Подземным пальто на Карстене Есперсоне был вельветовый костюм. Высокий, худощавый, он начинал лысеть. Узкие губы, безвольный подбородок. Когда Есперсон в очередной раз дергался, подбородок совсем исчезал в гармошке морщин и склада кожи. «Итак», — сказал Гуннастрана, выразительно оглядев в темный подъезд, — «мы можем где-нибудь присесть?» Карстен Есперсон глубоко вздохнул и кивнул на дверь подсобки. «Вон там, в кабинете». Инспектор Гуннастрана покачал головой. «К сожалению, на место преступления заходить нельзя». Есперсон озадаченно посмотрел на него. «Насколько я понимаю, ваш отец жил в этом же доме». Карстен Есперсон окинул лестницу задумчивым взглядом. «Пойдемте со мной, наверное, туда нам можно», — сказал он после паузы и зашагал наверх. В узком пространстве эхо от их шагов казалось особенно гулким. Поднявшись на второй этаж, Есперсон остановился и принялся рыться в карманах в поисках ключей. «Вам придется немного подождать», — пробормотал он. «Видите ли...» — наконец он нашел связку ключей и стал искать нужный. «Ингрид, жена отца, мы с ней успели поговорить по телефону, но коротко». Фрелик, понимающе кивнул Есперсону. Тот вошел в квартиру и неплотно прикрыл за собой дверь. Площадка была шириной 1.3 метра, и, видимо, изначально здесь помещались две квартиры, но потом они объединились в одну, а вторую дверь забили и покрасили в тот же цвет, что и стены на лестнице. В углублении перед бывшей второй дверью стояло чахлое растение в терракотовом горшке. «Весь этаж заняли», — буркнул Фрелик. «Вдова и Ингрид должны быть совсем сломлены горем», — негромко заметил Гуннастрана. Карстен Есперсон приоткрыл дверь и пригласил их. «Входите», — он говорил тихо, как будто боялся, что его кто-нибудь услышит. «У нее сейчас сотрудница медицинского центра и священник, но в моей прежней комнате нам никто не помешает». Он придержал дверь, впуская полицейских в квартиру. Когда те очутились в прихожей, Есперсон смущенно кашлянул и сказал, «Если вы не против, снимите, пожалуйста, обувь». Гуннастрана расстегнул свои старые зимние галоши и сбросил их. Под галошами у него оказались начищенные до блеска кожаные туфли. Он не без злорадства наблюдал за мучениями Фрелика. Тому пришлось сесть на корточки, чтобы развязать шнурки на армейских ботинках. В тяжелой зимней одежде Фрелик совсем запыхался. Спутанные волосы упали на лоб. Вскоре Фрелик остался в шерстяных носках, почему-то разного цвета. Есперсон распахнул дверь, и они услышали вдали негромкие голоса. Гуна странно быстро огляделся по сторонам. Главным предметом обстановки в прихожей было зеркало, огромное от пола до потолка в позолоченной деревянной раме. В тех местах, где позолота облупилась, виднелись темные пятна. В зеркале отражались три фотографии в рамках на противоположной стене. Гуна странно обернулся и стал разглядывать снимки. Фотограф запечатлел высоких молодых людей в полувоенной форме, веселых, кудрявых. Все они держали за плечами пистолеты-пулеметы Стен. «Дворцовая площадь, освобождение!» — буркнул Гуна странно и повернулся к Карстену Есперсону. «Ваши родственники?» Карстен Есперсон кивнул. «Вот отец!» Он показал на молодого атлета, стоявшего в непринужденной позе перед королевским дворцом. Гуна странно еще раз вгляделся в снимок. «Ну, конечно», — сказал он, снимая очки, чтобы получше разглядеть человека на фотографии. «Теперь я вижу сходство. Может быть, вы...» Есперсон все еще придерживал дверь. Они прошли через комнату, обставленную тяжелой деревянной мебелью. Затем Карстен открыл раздвижную дверь. Следующая комната, судя по всему, служила столовой. Посередине стоял огромный обеденный стол, стену украшала большая картина патриотически-романтического содержания. Фьорд, лучи солнца освещают горы и ферму. На переднем плане стоит молочница в национальном костюме с ведрами и коромыслом. Перед следующей раздвижной дверью Карстен Есперсон остановился и, обернувшись к незваным гостям, негромко пояснил. «Ну вот, здесь я вырос». Он первым вошел в комнату. Гуна странно последовал за ним. Комната оказалась маленькой, примерно 3 на 3 метра, нечто среднее между детской и уютным обиталищем холостяка. Под окном стоял письменный стол, над ним на стене висели семейные фотографии. Есперсон сел на крутящееся кресло у стола и предложил гостям, указывая на низкий диван: «Садитесь, пожалуйста». Гуна странно остался стоять. Фрюлику пришлось нагнуться, чтобы, входя, не удариться головой о дверной косяк. Когда он присоединился к остальным, в комнатке стало заметно теснее. Хотя куртка у Фрюлика была 54-го размера, не меньше, она сидела на нем в обтяжку. Создавалось впечатление, будто детский свитер натянули на винную бочку. Лицо, заросшее кустистой взъерошенной бородой, как всегда, хранило невозмутимое выражение. Фрюлик расстегнул куртку, под ней оказался полосатый свитер. Он тяжело опустился на диван и вытянул ноги. Его ступни коснулись противоположной стены. Гуна странно многозначительно покосился на Фрюлика и перевел взгляд на Карстена Есперсона. «Выкладывайте», — едва слышно прошептал Есперсон. Инспектор повернулся, нарочито медленно перешагнул через вытянутые ноги Фрюлика, вышел в столовую и оттуда громко спросил. «Ваши родственники давно здесь живут?» «Сколько я себя помню», — ответил Есперсон, вскакивая с места и подходя к двери. «Наверное, годов с 50-х», — он бросил на детектива испуганный взгляд. «А вы не хотите войти?» «Нет», — буркнул Гуна странно и подошел к картине с фьордом и молочницей. Осмотрел широкую позолоченную раму, украшенную резьбой. Затем не спеша подошел к столу, выдвинул себе стул и сел. «Пожалуй, я лучше посижу здесь, а вы оставайтесь там. Так мы сможем перекрикиваться». Есперсон с унылым видом топтался на пороге столовой. Он все чаще дергал подбородком, видимо, нервничал. «Чем вы занимаетесь?» — осведомился инспектор. «Управляю магазином, тем, что внизу». «А ваш отец?» «Он распоряжался хозяйственными вопросами». «Что это значит?» «Вел бухгалтерию, занимался счетами, работал на складе, у нас тут есть склад». «Продолжайте», — кивнул Гуна странно, видя, что его собеседник о чем-то задумался. «Да, магазин у нас здесь, а склад и контора в Энсио. Нам придется осмотреть и склад». «Пожалуйста, он находится на улице Бертона Нарвисона». Гуна странно медленно кивнул. «Для того, чтобы попасть туда, понадобится ключ», — негромко заметил он, словно разговаривая сам с собой. Есперсон вздрогнул. «Сейчас? Вы против того, чтобы я проводил обыск на вашем складе?» «Нет, разумеется». Есперсон, наконец, отпустил дверную раму, пожал плечами, вышел в столовую и тоже присел к столу напротив инспектора и спиной к картине. Снова порывшись в кармане, он извлек связку ключей и, перебрав их, снял с кольца короткий ключ от американского замка. «Вот, вам надо только отпереть». Гуна странно взял ключ и сунул его в карман. «Значит, вы торгуете предметами старины, так сказать, подержанными вещами». Вместо ответа Есперсон глубоко вздохнул, прижал пальцы к вискам и низко опустил голову, уткнувшись взглядом в столешницу. «Какой ужас!» — пробормотал он наконец. «У меня голова как будто ватой набита. Ведь надо хорошенько осмотреться, там, внизу, выяснить, не пропало ли что. Только когда мы завершим там наши дела». Есперсон бросил на Гуна странно удивленный взгляд. Голова его в очередной раз дернулась. Он снова опустил голову и, заметив на полировке пятнышко, принялся оттереть его указательным пальцем. «Одно я знаю наверняка. Отец умер», — пробормотал он. «Его убили», — уточнил Гуна странно и, откашлявшись, продолжал. «Мы обязаны расследовать все обстоятельства дела. Естественно, мы будем держать в курсе дела вас и ваших родных». Он выпрямил спину и закинул ногу на ногу. Франк Фрёлик тоже выбрался из тесного пространства бывшей детской. Он снял громадную куртку, повесил ее на спинку стула, сел сам и достал свой блокнот. Гуна странно склонил голову и сказал, «Вполне понимаю ваше состояние. Ваше горе усугубляется тем, что приходится еще отвечать на вопросы следователя. Надеюсь, вы отнесетесь к нам и к нашим вопросам с пониманием». Карстен рассеянно кивнул. Гуна странно откашлялся. «В какой области вы специализируетесь?» «Что вы имеете в виду? Что за вещи вы продаете?» «В основном хорошие, дорогие, так сказать, эксклюзивные. То есть, понимаете, мы торгуем не вещами работы какого-то мастера или одного стиля. Все зависит от самой вещи. Она должна быть красивой и находиться в хорошем состоянии. Одинаковым спросом у любителей пользуется и пишущая машинка «Ремингтон» 20-х годов, и, например, отлично сохранившийся чайный столик викторианской эпохи. Мы рассматриваем каждую вещь в отдельности. Гуна странно кивнул. «А книгами не занимаетесь?» «Нет». На одном стеллаже, мимо которого мы проходили, я увидел собрание сочинений Тикерея. Есперсон позволил себе досадливо махнуть рукой. «Видели, значит, вы очень наблюдательны». «Да, в самом деле», — кивнул он, — «но книги в этом доме принадлежат Ингрид. Она любит читать, ну а мы с книгами дела не имеем, они сейчас не приносят прибыли. Да, мы так считаем. В конце концов, у нас ведь не букинистический магазин». «Как вещи попадают к вам?» «Мы покупаем разрозненные товары, оптом участвуем в аукционах, возим за границу, довольно часто принимаем вещи на комиссию. Наш товар относится к высокодоходному сегменту рынка». «То есть?» «Что?» — не понял Есперсон. «Что значит высокодоходный сегмент рынка?» «Да в сущности, так можно назвать что угодно, лишь бы вещь была в хорошем состоянии. У нас попадаются как предметы английской и немецкой работы, так и отечественные. Из деревень, например, из долины Губрансдален». «А на экспорт торгуете?» «Нет». «Сколько лет было вашему отцу?» 79, Марсе исполнилось бы 80». «Он жаловался на здоровье?» «Да нет, был как 50-летний, работал каждый день». «Крепыш?» Карстен Есперсон поджал тонкие губы. «Да, если можно так сказать». «Он не собирался уйти на покой?» «Нет». Карстен ответил решительно и быстро, пожалуй, даже слишком быстро. Гуна странно и Фрюлик переглянулись. «У вас семейное предприятие?» «Да, пожалуй. Смерть вашего отца повлияет на состояние дел?» «Конечно». «Кто закупает товары для магазина? Вы, ваш отец?» «Я». «В одиночку?» Карстен Есперсон склонил голову и ответил. «Само собой, разумеется, отец тоже кое-что покупал, но всегда советовался со мной. Видите ли, я умею производить на клиентов хорошее впечатление. Мы, так сказать, разделяли обязанности». «Что за человек был ваш отец?» Есперсон поднял голову и бросил на инспектора озадаченный взгляд. Гуна странно уточнил, активно помогая себе руками. «Он был добрым, строгим, любителем наживать врагов?» «Конечно, нет. Но враги у него были?» «Вот так сразу и не вспомнишь. Может быть, он с кем-то ссорился?» «Конечно, даже со мной он ссорился». «Почему?» «Уж такой у него был характер, тяжелый. Он любил, чтобы последнее слово всегда оставалось за ним». «И в личной жизни тоже?» «И в личной жизни, и в делах. Что ж будет дальше? Вы примете на себя бразды правления?» «Да, наверное. Магазин оформлен как общество с ограниченной ответственностью, поэтому документы о передаче имущества покойного не имеют такого уж большого значения», — Есперсон кашлянул. «Но по-настоящему вести здесь дела могу только я». «Только я могу управлять», — пробормотал он, вскидывая голову и устремляя взгляд куда-то в пространство. «Как вы относились к нежеланию отца уходить на покой? По-вашему, он мне не совсем доверял?» Карстен криво улыбнулся. Гуна странно не ответил. «Скажем так», — продолжал Карстен, — «отчасти вы правы, он не хотел уходить на пенсию и из-за меня тоже. Конечно, я люблю свою работу, но у меня есть и другое занятие». Он смущенно закашлялся. «Я, видите ли, пишу, сотрудничаю внештатно в разных местах, на что требуется время». «Внештатно?» «Я пишу в разные издания, статьи, обзоры, время от времени публикую рассказы. Творчество требует много времени и сил». «Вы публикуетесь под своей фамилией?» «Да». «Значит, крепкое здоровье отца и его нежелание уходить на покой вас должно было только радовать». Есперсон вздохнул. «Что я могу сказать? Конечно, отец много делал, но, наверное, ему следовало заняться чем-то другим». Он замялся. «Людям в преклонном возрасте положено отдыхать, всячески наслаждаться жизнью, но он был не такой. Наверное, он был счастлив, то есть наслаждался своим, как вы выразились, крепким здоровьем». Гуна странно медленно кивнул. «Никто и не думал намекать ему о пенсии», — продолжал Карстен Есперсон. «Отец не мыслил себя без работы». «Можете назвать хоть одного человека, который ссорился с вашим отцом?» «Легче назвать тех, кто с ним не ссорился. Отец отличался твердым и упрямым характером». Есперсон обрадовался, что наконец подобрал нужное слово. «Значит, с ним было трудно иметь дело. Его можно было назвать вздорным человеком?» «Предпочитаю другие эпитеты: настойчивый, неуступчивый, решительный. Простите, я еще не привык говорить о нем в прошедшем времени». «Он жил в этой квартире с вашей матерью?» Есперсон кивнул и нахмурился от смущения. «Ингрид мне не мать, она вторая жена отца». «А ваша мать жива?» «Нет». Видя, что полицейские молчат, он продолжил. «Моя мать умерла, когда я был маленький. Папа женился на Ингрид больше 20 лет назад, а она, в сущности, всего на 7 лет старше меня. Теперь вы понимаете, почему я так отреагировал, когда вы предположили, будто она моя мать». «У вас есть братья или сестры?» Есперсон покачал головой. «Значит, вы единственный наследник. Ингрид тоже наследница. Возможно, в завещании, если оно есть, указаны другие. Но вам об этом ничего не известно?» «О чем? Составил ли ваш отец завещание?» «По-моему, нет. Во всяком случае, я о завещании ничего не слышал. Но я могу дать вам телефон его адвоката, он наверняка в курсе. Ваш отец был богатым человеком?» «В каком смысле богатым? Было ли общеизвестно, что у него водятся деньги?» Лицо Есперсона дернулось. «Нет, вряд ли. Отец получал пенсию. Кроме того, он назначил себе совсем небольшой оклад. Прибыль он делил с двумя моими дядями, Арвидом и Эммануэлем. Понимаете, они втроем владели магазином сообща. Наверное, у него на счете есть какие-нибудь деньги, кроме того, это квартира и множество ценностей». «Да какие там ценности? Так, побрякушки!» — пренебрежительно отозвался Есперсон, видимо, вспомнив о том, что он коммерсант. «Значит, делить придется в основном вещи, которые находятся в квартире и в магазине». «О том, что придется делить, я как-то не задумывался». «А вы хотя бы примерно представляете себе имущество вашего отца?» «Наверное, сама квартира, магазин, вещи. Несколько картин и, ну да, деньги на разных банковских счетах». Гуна странно переменил тему. «Насколько мы поняли, после того, как личность покойного была установлена, Ингрид Есперсон первым делом позвонила вам». «Да, я приехал, как только смог». Гуна странно медленно кивнул. «Она нам звонила еще раньше ночью». Есперсон жалко улыбнулся. «Ингрид хотела, чтобы я еще тогда приехал к ней. По ее словам, что-то разбудило ее среди ночи, и она увидела, что отец не ложился. Потом она решила, что в магазин проникли воры. Сюзанна, моя жена, успокоила ее, и Ингрид вроде бы снова заснула». Гуна странно окинул Карстена Есперсона задумчивым взглядом и подытожил только что услышанное. «Ночью она почему-то проснулась, позвонила вам, но к телефону подошла ваша жена, которая ее успокоила. В какое время звонила Ингрид?» «В 2:30». Гуна странно рассеянно посмотрел перед собой. «Мы, конечно, обо всем побеседуем и с фру Есперсон, но все-таки Почему она звонила вам среди ночи? В их квартале в последнее время участились кражи. Более того, мы...» Есперсон тяжело вздохнул. «Мы ждали чего-то в этом роде». Гун странно кашлянул. «Чего именно?» «Кража со взломом». Заметив, что оба стража порядка изумленно смотрят на него, Карстен Есперсон робко кашлянул, Гун странно подождал еще немного, а потом спросил. «Вы предприняли какие-то меры против воров?» «У нас, как положено, имеются защитные ставни на окнах, которые выходят на улицу, и, конечно, подключена сигнализация. Кроме того, отец каждый вечер обходил все помещения и проверял, все ли в порядке. Вчера ночью сигнализация не сработала». «Да», — поколебавшись, ответил Есперсон. «А как вы думаете, где был ваш отец, когда проснулась Ингрид?» «Все вполне очевидно, разве не так? Он был внизу». Есперсон постучал указательным пальцем по столешнице. «Внизу, в магазине». «Среди ночи?» «Конечно». «Разве вас не удивило, что отец среди ночи вдруг спустился вниз? В конце концов, ему было под 80». «Мой отец не был обычным человеком». Гун странно кивнул и снова погрузился в раздумья. Затем он посмотрел на Карстена Есперсона. Тот сидел с рассеянным видом и смотрел в пространство. «А где были вы?» — поинтересовался инспектор. «А что? Где были вы, когда звонила Ингрид?» Есперсон по-прежнему рассеянно смотрел в пространство. «Довольно странно», — тихо ответил он. «Отец мертвый, сейчас лежит там, внизу. Я не могу не думать о нем. Конечно, я испытываю горечь утраты». Он немного помолчал, глубоко вздохнул и продолжил. «Ингрид, жену моего отца, сейчас утешает священник, а мы с вами беседуем за тем же столом, за которым мы вчера ужинали всей семьей. Наслаждались общением в тесном кругу. А сейчас мне нелегко рассказывать вам об отце, говорить, каким он был». Он скрестил кисти рук на столешнице. «В квартире и атмосфера стала другой. Возникает чувство, ну, может быть, не враждебности как таковой, но какой-то отчужденности. Да, деловитой отчужденности. И вот что еще пришло мне в голову. Стараясь понять, как изменилась атмосфера вокруг меня, я начал испытывать глубокую тоску. Вокруг меня словно образовался вакуум. Разговаривая с вами, я все время ждал этого вопроса и боялся его. Где были вы? Вдруг ответ на этот вопрос приобрел значимость, важность, всю силу которой я себе еще даже не представлял». Карстен Есперсон затих. Гуна Странна и Фрёлик переглянулись. Есперсон покусывал нижнюю губу и о чем-то размышлял. Судя по виду, продолжать он не собирался. Молчание нарушил Гуна Странна. Он негромко покашлял, и Есперсон сразу встрепенулся. «Где были вы?» — повторил инспектор, глядя ему прямо в глаза. «Дома? Ингрид ведь не первый раз вот так будила нас среди ночи. Сюзанна заранее предположила, Ингрид потребует, чтобы к ней приехал я. Ингрид немного нервная, и потом она всегда ужасно боялась, как бы чего ни случилось с моим отцом». «Вы слышали телефонный звонок?» «Нет, я спал». «Значит, вы не обсуждали звонок Ингрид тогда же ночью?» «Да, то есть нет, Сюзанна мне рассказала сегодня рано утром». «А разве вашу жену не встревожили слова Ингрид? Почему она сразу решила, что страхи Ингрид беспочвены?» «Ну, понимаете, Ингрид, одним словом, она иногда бывает истеричной». Гуна странно кивнул. «Вы не знаете, не угрожал ли кто-то в последнее время вашему отцу?» «Нет, то есть что?» Есперсон положил обе ладони на столешницу. «Понимаете, речь пойдет о деле довольно деликатном», — начал он. Гуна странно вежливо кивнул. «Есть один человек, он работал на складе в Энсью. Его зовут Юни, и он служит у нас, сколько я себя помню». «Юни, а дальше?» «Его зовут Юни Стокма. Так вот, несколько недель назад между ним и отцом что-то случилось. Не знаю, что именно, но в результате отец вынужден был уволить его». «Он получил компенсацию?» «Юне пришлось уйти в тот же день, хотя он проработал много лет». «Значит, они повздорили сравнительно недавно». «Понятия не имею. Ни отец, ни Юни ничего не желали рассказывать. Но, насколько я понял, ссора произошла из-за чего-то очень серьезного и очень личного. Иначе я бы знал, в чем дело». «Стокма приходил к вам, жаловался?» «Нет». После довольно долгой паузы Есперсон продолжал. «Вот почему я подумал, что разногласие, что ссора была личным делом, касалась только их двоих. иначе отец непременно поделился бы со мной. Может быть, Стокман угрожал вашему отцу? Об угрозах мне ничего не известно. Я только знаю, что вчера вечером Юни дожидался отца на улице у нашего дома. Когда это было? Он пришел за полчаса до того, как отец вернулся домой, а вернулся он в 7. Гуна странно медленно кивнул, словно самому себе. «В 7 вечера?» — уточнил Фрюлик, хватая ручку. «Может быть, чуть позже, около 7:45? На что Стокма живет сейчас?» — спросил Гуна странно. «Не знаю. У него есть сын, у которого в Турсхове нечто вроде мастерской. Может быть, он там работает?» Снова наступило молчание. Франк Фрюлик откашлялся и полистал записи. «Вы говорите, — начал он, — что вчера ваш отец пригласил гостей. Кого именно?» «Никакого приема не было. Обычный ужин. Мы пригласили нас, то есть меня, мою жену и детей. Сколько времени вы здесь пробыли?» «Мы сели за стол около 7. Отец приехал позже, где-то в 7:45. Домой мы поехали часов в 11. Где он был до 7? В Энси, в конторе. Вы уверены?» «Да, он редко бывал где-то еще. Он обычно работал допоздна?» «Он работал всегда». «Значит, в том, что он работал допоздна, не было ничего необычного», — уточнил Гуна странно. «Необычного, не необычного. Он в самом деле иногда работал допоздна. Спросите лучше Ингрид, она вам больше расскажет». Гуна странно долго молчал, глядя перед собой. «У вас в магазине много оружия?» «Есть немного. В основном из-за него мы и поставили защитные ставни. За старинным оружием охотятся многие коллекционеры». «Что за оружие?» «Мушкет, алебарда, несколько дульнозарядных револьверов, несколько образцов холодного оружия». «А штыки есть?» «2. А что?» Их перебили. Дверь распахнулась настежь, по полу затопали быстрые шаги. В столовую вбежал мальчик лет 3-4 в синих полотняных штанишках и свитере, запачканном спереди. При виде сидящих за столом незнакомых людей он опешил, но быстро преодолел смущение и подошел к Карстену Есперсону, изумленно смотревшему на него. Светлые кудрявые волосы обрамляли круглое открытое личико с курносым сопливым носом. Малыш прижался к отцовскому колену и сунул палец в рот. «Дедушка умер», — сообщил он инспектору Гунастране. «Значит, Сюзанна приехала», — сказал Есперсон, словно извиняясь, и повернулся к сынишке. «А где мама?» Малыш его как будто не слышал. Он протянул Гунастране правую руку и представился. «Мин! Беньямин», — уточнил Есперсон, подмигивая полицейскому. «Нет, просто Мин», — возразил мальчик по имени Беньямин, снова протягивая руку Гунастране. «Покажи-ка», — обратился к нему отец, — «что у тебя там, монета?» Он покосился на полицейских с натянутой улыбкой. «Ну-ка, отдай, что там у тебя?» — велел он мальчику. «Дедушка умер», — повторил Беньямин, глядя на отца огромными круглыми глазами. «Совсем умер?» «Да», — ответил Есперсон, снова заговорчески подмигивая двоим полицейским. «Так ты покажешь папе свою монету?» Мальчик покачал головой. «Покажи». «Нет», — Беньямин покачал головой. «Думаю, на сегодня у нас все», — сказал Гуна странно, обращаясь к Франку Фрюлику. «Ты отдашь папе монету?» «Нет!» — завизжал малыш. Голосок у него был пронзительный, как вой электропилы. В глазах Есперсона зажглись зловещие огоньки. «Ну-ка, давай сюда!» — он снова схватил сынишку за руку. «Нет!» — так же пронзительно завопил тот. «Глупый папка!» «Дай сюда!» Резко потребовал отец, хватая малыша за руку и по одному разжимая пальцы. Мальчик отчаянно вырывался, пальчики у него побелели, он заплакал, попробовал выдернуть руку. Из его ладошки на пол выпало что-то похожее на брошку или булавку для шляпы. «Тихо!» — прикрикнул на сынишку Есперсон и снова заулыбался. «Оказывается, никакая у тебя не монета, это не деньги!» Карстен Есперсон поднял с пола значок и показал его сынишке. На потемневшем металле был едва заметен какой-то непонятный орнамент. Мальчик перестал плакать и вытер глаза. Гуна странно и Фрюлик переглянулись. «Отдай!» — закричал мальчик и потянулся к значку. Карстен Есперсон моментально отдернул руку и расхохотался, отчего у него задергался подбородок. Малыш снова истошно завопил. «Ну на, забирай!» — раздраженно крикнул отец, протягивая сынишке руку. Мальчик шмыгнул носом и схватил значок. Карстен Есперсон встал и вопросительно посмотрел на полицейских. «Пойдемте?» На обратном пути Гуна странно остановился перед большим застекленным шкафом, в котором виднелись корешки книг в синих и коричневых кожаных переплетах, Есперсон остановился рядом и стал ждать. Беньямин высунулся из-за ближайшей двери. Фрёлик тоже стоял, смотрел на маленькие белые фигурки в застекленном настенном шкафчике. Сначала ему показалось, что в фигурках нет ничего особенного, но, вглядевшись, он мысленно ахнул. Китайские статуэтки оказались самой настоящей порнографией. Тщательно вырезанные мужчины и женщины занимались изощренными сексуальными играми, показанными во всех подробностях. На обычном сексе дело не заканчивалось. Одна статуэтка изображала совокупление женщины с зеброй, другая с черепахой. Еще двое улыбающихся мужчин, сплетясь в объятиях, увлеченно мастурбировали. Все действия были показаны настолько подробно, что ничего не приходилось домысливать, а такой искусной работы Фрёлик в жизни не видел. «Боже мой!» — негромко воскликнул он. Карстен Есперсон смерил его снисходительным взглядом. «Коллекционные экземпляры!» — со вздохом пояснил он и добавил. «Слоновая кость. А одна статуэтка, между прочим, вырезана из рога носорога. Они старинные?» «Конечно». Есперсон подошел к шкафчику и показал на женщину с черепахой. «Например, вот этой уже 1000 лет». Франк Фрёлик внимательно посмотрел на Карстена. Тот стоял, скрестив руки на груди, его лицо снова задергалось. Видимо, он досадовал, потому что гости все не уходили. «И что они все символизируют?» — спросил Фрёлик. «А что, простите, какой в них смысл?» Есперсон всплеснул руками. «Это же произведение искусства. От них нельзя требовать никакого смысла». «Но сюжет, согласитесь, не слишком обычный», — не сдавался Фрёлик. Он показал на женщину с черепахой. «Неужели они все-таки ничего не символизируют?» Есперсон потерял терпение. «Ничего они не символизируют. Либо вы считаете их красивыми, либо нет». Франк снова посмотрел на статуэтки. «Да, красивые и своеобразные. Никаких сомнений». Сексуальность подавалась у них с юмористическим оттенком. Видимо, их создатели хотели показать красоту человеческого тела, которое не теряется даже при самых немыслимых позах и в самых неестественных сочетаниях. Статуэтка из рога носорога, которую показал Есперсон, представляла собой молодых атлетов, увлеченно занимавшихся групповым сексом. Они с самым довольным видом сплелись в позе, немыслимой с точки зрения физиологии. Фрёлик вздохнул и подумал, как оказывается, я еще мало знаю о Китае. «Они ваши?» — спросил он у Есперсона. «Нет, они принадлежат этому дому». «Они дорого стоят?» «Конечно». «Сколько примерно?» В комнату заглянула женщина среднего возраста. Фрёлик отошел от шкафа. «Вот ты где!» — обратилась она к Есперсону. «Пожалуйста, присмотри за своими детьми, я не могу». Заметив полицейских, она остановилась, не договорив. Гуна-страна поспешил представиться. «Инспектор Гуна-страна, отдел убийств». Ингрид Есперсон пожала ему руку. Фрёлик заметил, что хозяйка дома когда-то была настоящей красавицей и до сих пор неплохо выглядит, хотя на лице уже проступили едва заметные морщинки и складочки. Несколько секунд Фрёлик не мог решить, что делает ее такой привлекательной. Ее чистое лицо под модной стрижкой или фигуры, потрясающие ноги, наверное, последнее, — решил он, — ее тело. Спина у нее стройная, как у школьницы, и платье выгодно облегает все нужные места. Есперсон собирался что-то сказать, но Гуна странно его опередил. «А Ингрид Фольке Есперсон?» Женщина кивнула. «Примите наше соболезнование». Она снова кивнула и хладнокровно посмотрела в глаза инспектору, своему ровеснику. Франк заметил, что Гуна странно не выпустил ее руки. Фрёлик шагнул вперед и тоже представился. «Франк Фрёлик, мы как раз собирались уходить», — снова успокаивая вдову, пояснил Гуна странно. Но та не слышала, что он говорит. Оба полицейских следили за ее взглядом. Она в упор смотрела на Карстена Есперсона, и глаза ее наполнялись слезами. «Карстен», — тихо и жалобно прошептала она. В ее почти неслышных словах угадывалось отчаяние. Она не сводила глаз с пасынка, тому, видимо, стало не по себе. Карстен и без того с трудом держал себя в руках. Ингрид, наоборот, не стремилась сдерживаться. Карстен Есперсон очутился в центре всеобщего внимания. Мачеха и полицейские пристально смотрели на него. Все словно ждали от него каких-то важных слов. «Вот он», — Есперсон указал на Гуну страну, — «заметил твоего тикерея». Три головы повернулись к инспектору. Гуна странно по-прежнему задумчиво смотрел на вдову и ее пасынка. Наконец он соизволил нарушить молчание. «Совершенно верно», — кивнул Гуна странно и повернулся к застекленному шкафу. «Собрание сочинений неполное. Не вижу Барри Линдона». «Мне всегда казалось, что фильм лучше книги», — ответила Ингрид Есперсон с порога. В комнате снова повисло неловкое молчание. Все молча смотрели на вдову. В конце концов, та решила продолжить. «Да, вы правы. Барри Линдона в самом деле не достает, к большой досаде Рейдера. Он, знаете ли, был перфекционистом и никак не мог взять в толк, что я собираюсь довольствоваться неполным собранием». «У вас найдется пара минут?» — спросил инспектор Гуннестрана. «Самому Рейдеру вечно не хватало времени на чтение», — продолжала Ингрид, видимо, забывшись. Атмосфера в комнате незаметно изменилась. Напряженность, возникшая с приходом вдовы, постепенно исчезла. «Мне сейчас не очень хочется разговаривать», — прошептала Ингрид. «Я очень устала. Прошлую ночь почти не спала». «Мы можем вернуться завтра?» — предложил Гуннестрана. «Правда, нас интересует всего два вопроса. Ваш муж вчера ложился спать?» Ингрид покачала головой. «Я проснулась, когда сообразила, что его нет. Наверное, так. Чтобы заснуть, я приняла снотворное». «Когда вы вчера легли спать?» «От 11 до половины 12-го». «Вы звонили?» — Гуннестрана мотнул головой в сторону Есперсона. «Да», — ответила Ингрид. «Ночью, после того, как проснулась, но Карстена дома не оказалось». Ингрид и Карстен Есперсон стояли и смотрели друг на друга в упор. «Я спал», — нехотя буркнул Карстен. «Я так поняла», — ответила она. Глаза у нее заблестели, губы дрожали. Ей, видимо, хотелось сказать что-то еще, но она не решалась. Молчание нарушил Гуннестрана. «Зачем вы звонили?» «Испугалась, когда не увидела в спальне Рейдера». Инспектор окинул вдову внимательным взглядом. «Вы слышали шум внизу?» «Сама не знаю», — ответила она, так как Гуннестрана промолчал, ее слова как будто повисли в воздухе. Инспектор сплел пальцы рук за спиной и стал ждать, но продолжение так и не услышал. Ему пришлось уточнить. «Вам показалось, что вы услышали какой-то шум?» «Сама не знаю», — повторила вдова, опуская голову и сосредоточенно вычищая грязь из-под ногтей. Кисти рук у нее были маленькие, белые, тонкие пальцы казались еще тоньше благодаря массивным кольцам. Лак на ногтях ярко-красный, почти облупился. «Я испугалась», — рассеянно добавила она. «Не понимаю, что на меня нашло». «Почему вы испугались?» «Потому что Рейдера рядом не оказалось». Губы у нее снова задрожали, и в темных глазах показались слезы. Она вытерла лицо рукой. Есперсон шагнул вперед и многозначительно кашлянул. Гуннестрана поднял руку, призывая его к молчанию. «После того, как вы позвонили Карстену Есперсону, вы снова заснули?» «Нет», — быстро ответила Ингрид. «С ней что-то случилось. Вопросы инспектора о покойном муже как будто выбили ее из равновесия». Маска безмятежности, словно приросшая к ее лицу в начале, когда она только вошла, стала полупрозрачной. Она просвечивала, как подсвеченная солнцем поверхность тихого лесного озера. После того, как по воде прошла рябь, стали видны омуты и водовороты внизу. «Я лежала без сна до тех пор, пока по улицам не поехали машины», — продолжила она. «Движение началось рано, очень рано, когда было еще темно». Она замолчала и покосилась на пасынка, который посмотрел на нее в ответ. Фрюлик не понял, как истолковать ведущийся между ними безмолвный диалог. «А потом?» — спросил Гуннестрана. Ингрид Есперсон повернулась к нему. «А потом я решила, что мне приснился страшный сон, что все звуки и прочее я придумала, поэтому...» Она закрыла глаза. «Да?» — Ингрид показала вниз. «Я уже собиралась заснуть, когда...» «Его заметила проходившая мимо женщина», — кивнул Гуннестрана. «Мне сообщили, что вы спустились в магазин к нашему коллеге Ите Фьерде и опознали покойного мужа». «Да». Все трое посмотрели на вдову. Ингрид как будто забыла об их присутствии. Устремив взгляд на какую-то точку в дальнем углу комнаты, она рассеянно соскребала лак с ногтей. «Дверь магазин с лестницы была открыта», — продолжал Гуннестрана. Ингрид кивнула. «У кого хранятся ключи от магазина?» «У отца и у меня», — вмешался Есперсон. «У меня тоже есть ключи», — устало проговорила Ингрид. Гуннестрана повернулся к Карстену. «А еще у кого?» Есперсон задумался. «Может быть, дубликаты есть у Арвида и Эммануэля?» — сказала Ингрид Есперсон. Карстен немного подумал и кивнул. «Да, возможно, вполне вероятно. Да, у них наверняка тоже есть ключи». «Кто такие Арвид и Эммануэль?» — спросил Гуна страну вдовы. «Братья Рейдера», — ответила она. «И часто ваш муж оставлял дверь незапертой, когда вечером спускался в магазин?» «Понятия не имею», — сказала вдова. «Когда приехала полиция, в торговом зале было темно», — продолжал Гуна страна. «Кто мог выключить свет, ваш муж?» «Свет в торговом зале был ему не нужен. Если он где-то и включал свет, то в кабинете, в подсобке», — вмешался Карстен Есперсон. Ингрид села в кресло у книжного шкафа и резко одернула юбку, задравшуюся до колен. «Самое странное, я сразу догадалась, что случилось, когда мне позвонили из полиции». Фрелик не сводил взгляда с Карстена Есперсона. Тот наблюдал за Ингрид застывшим взглядом. «Понимаю, мои слова звучат неубедительно», — продолжала Ингрид, — «но я пережила такой ужас!» Она снова вытерла глаза пальцами и шмыгнула носом. У Есперсона покраснело лицо от гнева, как предположил Фрелик. Сын покойного спросил у Гунастраны: «Может быть, хватит?» Инспектор посмотрел на него без всякого выражения и ответил: «Еще нет». «Я увидела, что он умер», — монотонно продолжала Ингрид. «Сама не помню, о чем я тогда подумала. Мне хотелось одного — уйти». Гуна странно бросил на нее задумчивый взгляд и сказал: «Спасибо. Вынужден просить вас держать при себе все, что вы увидели в магазине». Он двинулся к двери, давая понять, что беседа закончена. «То же самое относится и к вам», — сухо продолжал он, оборачиваясь к Карстену Есперсону. «Очень жаль, но таковы правила. К сожалению, вам придется некоторое время потерпеть наше присутствие. Мы постараемся не очень нарушать течение вашей жизни. Надеюсь, и вы отнесетесь к нам с пониманием».